Глава 6. Забавный господин де Люба. Викон де Моро вышел к ужину гораздо раньше, чем следовало, чтобы хорошенько осмотреться. Ведь он еще толком не видел дома, а не лишним было бы знать расположение комнат на тот случай, если произойдет нечто непредвиденное. Как понял Сезар, на втором этаже находились в основном комнаты и личные покои членов семьи де Греар, библиотека, зал для приемов и спальни для гостей. Внизу несколько гостиных, в которых приятно проводить время в разные часы, столовая, а в отдельной части дома, примыкающей к левому крылу, кухни. На третьем этаже спали слуги, туда вела отдельная лестница. Кладовые, прачечная, конюшни, каретный сарай — все это находилось вне основного дома, предназначенного производить впечатление. Мьель де Брюер оказался довольно велик, и за четверть часа Сезар его не обошел. Впрочем, к слугам виконт не стал подниматься. Заглядывать во все спальни без разбору он тоже счел неприличным, а двери гостиных были гостеприимно распахнуты, что позволяло в полной мере оценить богатство обстановки и хороший вкус того неведомого человека, который ею занимался. Осмотрев несколько гостиных подряд и насчитав их 6, по 3 с каждой стороны, виконт вышел в столовую, сообщавшуюся с большой гостиной, где днем приехавших поджидал Мишель де Греар. Окна столовой также выходили на море, двери вели на террасу. Слуги еще только накрывали на стол, а потому посмотрели на виконта испуганно. Чтобы не отвлекать их, Сезар направился в гостиную, где никого не оказалось, и вышел через распахнутые двери на террасу. Стоял теплый апрельский вечер. Солнце опускалось все ниже, вырисовывая новые силуэты скал. Тени становились насыщеннее. Ветер, летевший с моря, качал верхушки сосен, и чудилось, что по камням скачут сотни черных котят. Сезар оперся о перила и смотрел, как море меняет цвет с кобальтового на стальной, а небо с перламутрового на желтый. Яркость и простота красок, которую виконт раньше редко замечал, вдруг отозвалась странным стеснением в груди. Мьель де Брюер и его окрестности производили определенное впечатление, и нельзя было не поддаться этому очарованию, остаться равнодушным. «Любуетесь на каланку?» — послышался голос позади, и Сезар, выпрямившись, обернулся. Прислонившись плечом к косяку и скрестив руки на груди, у дверей на террасу стоял пухлый невысокий человек. Он с первого взгляда производил несколько комичное впечатление, так как при своей комплекции, требующей скорее темных тонов в одежде, носил изумрудно-зеленый костюм и жилет с кричащим рисунком. Галстук повязан небрежно, волосы тщательно зачесаны так, чтобы прикрыть намечающиеся залысины. Круглое лицо, редкие усики, больше похожие на торчащие над верхней губой неаккуратно приклеенные крохотные кусочки меха. Глядя на него, невольно хотелось улыбнуться. «Простите», — обронил Сезар, чуть приподняв брови. «Каланки», — повторил незнакомец и, оттолкнувшись плечом от косяка, вышел на террасу. «Так называют здесь скалистые бухты. Это еще ничего. А есть весьма опасные, где нельзя близко подходить к краю и на берег не спустишься». «Я не любитель пеших прогулок», — сухо произнес Сезар. «Я тоже. При моей комплекции...» Он оглянулся и с сожалением прицокнул языком. «Как назло, никого, кто мог бы меня вам представить. Ладно, справлюсь сам. Арман де Люба к вашим услугам». Расцепив, наконец, руки, он поклонился. «Я близкий друг господина де Греара». «Сезар Мишель Бретенье, викон де Моро. Старшего или младшего?» «Младшего. Старше меня не очень-то жаловал». «Господин де Люба...» Тонко хихикнул. «Он был, между нами говоря, весьма нелюбезен. А вы тот самый виконт, который должен жениться на нашей малышке Сабрине. Повезло ей. У какого парижского портного вы одеваетесь?» Всю эту речь можно было бы счесть наглой и даже в чем-то оскорбительной, если б не интонация, с которой господин де Люба ее произносил. Немного заискивающая, наивная, мягкая. Сезару новый знакомый показался человеком зависимым, да вполне вероятно, так оно и есть. Мишель де Греар в его физическом совершенстве и сиянии молодости может запросто подчинить себе подобного человека даже невольно. «У Ворта и Гажелена», — небрежно ответил виконт. Рот Люба округлился. «Ворт! Тот самый англичанин, что одевает императорскую семью! Боже, боже! Об этом можно только мечтать! В последнее время...» Имена портных начали, наконец, звучать в обществе, а не теряться на заднем плане. И разговоры о них тоже вошли в моду, как и журналы, где печатались рисунки новых моделей. Арман де Люба развел руками. «А я, как видите, Нашел местного, который кое-как умеет управляться с иглой. И дерет сумасшедшие деньги. Просто сумасшедшие. Он внимательно разглядывал Сезара с головы до ног. «И ваши туфли. А в Марселе ничего, кроме рыбацких башмаков, не отыщешь. Ха-ха-ха!» — громко засмеялся он. «У нас тут глушь, настоящая глушь, да». «Вы живете в поместье неподалеку?» — прервал его виконт. Арман заморгал, словно удивившись вопросу. «Неподалеку? В поместье? Нет, какое поместье? Я не мог бы его содержать. У меня дом в городе небольшой, но вполне еще приличный. Там я живу. Впрочем, не стану отрицать, я много времени провожу здесь. Мишель, мой добрый друг, очень щедр. И мне перепадает от его щедрот. И всегда со мной любезен, всегда. Мы давно с ним дружны. Общие интересы, да-да, и родство душ». Он говорил даже с некоторой гордостью, что заставляло сделать вывод. Общественное положение господина де Люба гораздо ниже, чем у Гриаров. Его сестра — ангельское создание. Любезно, как любезно. Так вы и с нею сочетаетесь браком? «Откуда вам известно об условиях завещания?» — резко спросил Сезар. «А, так это всем известно. Подобные вещи втайне удержать сложно, знаете ли. Лично мне, — сказал Мишель, — а мадмуазель Сабрина проговорилась кому-то из своих подружек. Так и разнеслось. Опять же, осмелюсь заметить, этот их нотариус, господин Шампель, совершенно не умеет держать язык за зубами. Да вы поймете, если сегодня к обеду снова приедут те, кто обычно заглядывает в последние две недели. У хозяев траур? Разве они принимают? О, закрыть двери дома? Это не по-марсельски». Господин де Люба ухмыльнулся и потер большие мягкие руки. «Здесь у нас не принято запираться, даже когда постигла тяжелая утрата. А в Париже все не так?» Он казался столь добродушным, так легко и непринужденно болтал, что Сезар подумал: вот человек, который может снабдить его необходимыми сведениями, сам того не подозревая. Только на террасе болтать не следует, мало ли кто услышит. Виконт позволил себе улыбнуться и сделать широкий жест рукой, указывая на сад. «Признаться, я рад встрече с вами, господин де Люба. Все эти беседы о смерти и женитьбе отбивают аппетит. Не прогуляться ли нам неподалеку? К ужину еще не звали». «Охотно. И прошу, зовите меня Арманом. Так все ко мне здесь обращаются. А вы называйте меня Моро». «Благодарю, ваша светлость. Большая привилегия». Они спустились по широким ступеням в сад и медленно направились по дорожке к морю. Под туфлями заскрипела галька. Розовые кусты стояли окутанные предчувствием цветения, и кое-где среди глянцевых блестящих листьев уже виднелись бутоны. А пока на клумбах раскинулась нежная россыпь фиалок, местами поднимали головки крокусы, которые уже отцветали, и ирисы, только начинавшие зацветать. Словно облака, зацепившиеся за землю, стояли в цвету черешневые и миндальные деревья, и каждый порыв ветра вызывал маленькую снежную бурю, срывая лепестки с цветов. Весь сад был усыпан этими крохотными белыми лепестками. «Как, вы сказали, называются здешние бухты?» «Каланки. Весьма живописно, не так ли? Это известняк. Море и ветер творят с ним чудеса». Господин де Люба шел, широко размахивая руками. Виконт старался держаться чуть в стороне от него, что было непросто на узкой дорожке. «Вода в этих бухтах всегда холоднее, чем в море, потому что здесь множество подводных рек. Вы всю жизнь живете здесь? Не надоедает? В Париже гораздо веселее». Сезар поморщился, как человек, вынужденный терпеть невыносимые условия. На самом деле ему нравилось и закатное небо, и лепестковый дождь. Арман бросил на собеседника веселый взгляд. «Столица? Да, это мечта. Но мне непосредством там жить, а здесь климат гораздо лучше». Он с любопытством смотрел на виконта. «Говорят, вы воевали?» «Откуда вам это известно?» Мишель сказал. «Я бы никогда не смог». Он передернул плечами. «Война — это слишком страшно. Предпочитаю мирную жизнь. Партию в карты по вечерам, да стаканчик хорошего вина. А вы вот решились». «Следовало быть очень осторожным дальше. Неизвестно, что именно знает Мишель де Гриар о военных похождениях Сезара и что он поведал своему недотёпистому другу», — виконт произнес небрежным тоном. «Война — способ упрочить положение в обществе и доказать собственную лояльность нашему императору. Именно поэтому я и отправился туда. Это был земной ад, и я не желаю в него возвращаться. Я старался держаться подальше от смертоубийства. Но мундиры у нас красивые». Арман захохотал. Он вообще заметил Сезар. Улыбался часто и легко, что говорило о нем как о человеке, который любит жизнь и радуется всему, что его окружает. «Мундиры. Нынче на марсельских улицах их полно. Солдаты пьют за победу, а потом палят по окнам, Полиция уже устала сажать пузатеров на ночь в кутузку, чтобы протрезвели. Но жители не жалуются, нет, лучше уж пьяные, но наши, чем трезвые, да чужие. Не готов слышать на улицах Марселя русскую речь. Вряд ли бы до этого дошло, император Николай желал немного иного. А я верю в наглость русских. Они весь мир подмяли бы под себя, если бы до того дело дошло. Говорят, русские грязные, грубые, и все время пьют водку. Это так? Не больше, чем французы или англичане, — хмыкнул Сезар. Впрочем, война закончилась. Не желаю о ней вспоминать. Я приехал в Париж с легким сердцем. Осознавая, что все завершилось, и уже был приглашен на прием к императору, как объявилась моя родственница. Не могу сказать, что меня это обрадовало. Однако столь тяжело завоеванную репутацию следует поддерживать. Если завещание действительно составлено так, как говорят, я найму Гриаром хорошего юриста, и он поможет опротестовать документ». Сезар повторил Арману то, что говорил и остальным, пусть эта версия будет основной, и кто скажет, что она неправдива. Собеседники добрались до места, где дорожка делала крутой поворот, уводя в дальнюю часть сада. Здесь открывался превосходный вид на узкую бухту, сейчас лежащую в глубокой тени, отчего вода в ней казалась почти черной и вместе с тем оставалась прозрачной, так что можно было разглядеть на дне крупные камни. Арман кивнул на скамью, стоящую под раскидистой сосной, крепко вцепившейся узловатыми корнями в камень. «Присядем, Моро. Это одно из лучших мест в саду. Очень люблю его». Они уселись на скамейку и некоторое время молчали, предаваясь созерцанию вечернего пейзажа. Затем Делюба осторожно произнес: «Я понимаю ваше недовольство и разделяю его. Не смыслю, отчего Гийом де Гриар вмешал в это дело вас?» «Я думал, может, вы что-то знаете. Мои родственники только лепечут нечто невразумительное». «Это на них похоже. Мишель сильный человек, я восхищаюсь им, но в некоторых вопросах он безобразно наивен. Мадемуазель Сабрина, она девушка, и этим все сказано. А старик Гийом был своеобразным типом. Что да, то да. Но о вас они почти не упоминали. Только однажды я слышал, как отец Мишеля разговаривал о вас с кем-то, со своим нотариусом, мне показалось. И о чем же они говорили? Я не любитель подслушивать, и потому знаю немного». Арман сцепил на объемистом животе пухлые пальцы. «Припоминаю, старик заявил, что вы могли бы и снизойти до родственников, послать им приглашение навестить вас в Париже или учинить что-то в этом роде. Дескать, мадемуазель Сабрина, молодая девушка, которая могла бы сделать прекрасную партию, введи вы ее в высшее общество. Тот человек, не уверен, что это был Шампель, но я не слишком хорошо его знаю, отвечал, что вы и сами достаточно богаты. Сказочно богаты, — сказал он. Это все, что я слышал». «Сказочно богат», — буркнул Виконт. «Может быть. Смотря какие сказки мы имеем в виду». «Я не знаю», — Арман покачал головой. «И не понимаю, отчего старик беспокоился. У мадемуазель Сабрины здесь немало ухажеров, и многие из них весьма состоятельны. Она посещала балы под присмотром мадам Посси, и мне пару раз выпала честь потанцевать с ней». «С мадам Посси?» Делюба снова захохотал. «Вы шутник, с мадемуазель Сабриной». Лицо его приняло мечтательное выражение. «Она божественна. Мне уже 30, и пора подумывать о женитьбе, но мадемуазель де Гриар не пара мне, конечно. Я, видите ли, совсем не богат, совсем. Может, женюсь на дочке купца, здесь их много, и купцов, и их дочек, которые появляются в свете, так как гордые отцы могут купить им платье и драгоценности, да. Впрочем, вам это неинтересно, конечно, вы живете совсем другой жизнью». «Это верно. Так что же, старик де Гриар, может, не любил своих детей? Дочь ему чем-то не угодила?» «Кто вам сказал такое? Он их обожал. Чудесная семья, дружная. Души друг в друге не чаяли. Тогда его поступок тем более необъясним». «Думаю, старик хотел Сабрине добра». «Это правда, что он почти ничего не понимал в последние месяцы?» Арман помолчал, затем произнес неохотно. «Тяжелое было время. Он болел. Долго, тяжело. Мадемуазель Сабрина и Мишель от него не отходили. К концу он уже слабо их узнавал. Может, в его воспаленном мозгу все смешалось, и это завещание — бред сумасшедшего?» «Да», — подумал Сезар. «Если врач, пользовавший старого де Гриара, подтвердит слова Армана, то дело можно считать выигранным. Скорее всего, так и случилось. Старик, почти сошедший с ума перед смертью, решил облагодетельствовать дочь и написал завещание, которое стало для девушки и ее брата источником кошмара. Если старый де Гриар был невменяем и не сознавал, что делает, а протестовать документ довольно легко. В любом случае, это выход». Под чьими-то осторожными шагами заскрипел гравий. и мужчины обернулись. «Господа», — сказал подошедший слуга, — «вас приглашают к ужину». «Ужин», — оживленно воскликнул Арман, поднимаясь. «Пойдемте, Маро. У Гриаров отличная повариха. Какой суп она готовит!» Сезар решил, что господин де Люба ему, пожалуй, нравится.